Билли. Через час мы с Седриком выходим из зала под вечернюю морось. Запрокинув голову, я наслаждаюсь мелкими, как облако тумана, каплями дождя на лице. Льющийся из окон свет рисует на мокром асфальте наши тени, длинные, расплывчатые, как две высокие акварельные фигуры. Мы не пошли в душ, потому что у Седрика нет с собой ни полотенца, ни сменной одежды. И теперь меня мучает вопрос, не рано ли будет сделать это вместе дома у кого-то из нас. «Спасибо, что взяла меня с собой», — негромко произносит мне на ухо Седрик. «Было очень весело и очень красиво». В последних словах слышен многообещающий подтекст. Его ладонь скользит вниз по моей спине, на попу. Как по сигналу, я прижимаюсь к его груди. 2 часа наблюдать, как под футболкой напрягаются его мышцы, а ткань постепенно прилипает к коже, пока под ней не начинает вырисовываться каждое его движение. Настоящее испытание. Теперь, когда мы одни, моя выдержка объявляет, что рабочий день окончен, и оставляет меня наедине с этим потрясающе красивым мужчиной. Наши губы тут же встречаются, и с каждой секундой поцелуя мысль о том, чтобы остановиться, кажется мне все более невыносимой. От поцелуя у меня покалывает во рту и щекочет в животе, а по ладоням словно гуляют крошечные электрические разряды. Я глажу Седрика по груди, по животу, впиваюсь пальцами в его футболку, и лишь с огромным усилием, мы на чертовой парковке, мне удается просто не стянуть ее с него через голову. Одна рука Седрика запуталась в моих волосах, вторая лежит у меня на щеке. Он нежно поворачивает мое лицо в сторону, проводит большими пальцами по моей нижней губе и оставляет дорожку поцелуев от подбородка к шее и к плечу, где его рот натыкается на лямку топа. Самообладание. Мне нужно еще больше самообладания. Это, черт ее побери, парковка. Будь мы где-то в другом месте, я бы уже из себя сорвала майку. Вместо этого я просовываю руки ему под футболку и целую внутреннюю сторону его ладони, пока Седрик сводит меня с ума своими губами, зубами и языком на моей шее. «Весь вечер», — шепчу я, — «я этого ждала». Он беззвучно смеется, я чувствую это, но не слышу. «Знала бы ты, как долго я этого ждал». «Идем», — выдыхаю я, уткнувшись в его кожу. «Можем поехать ко мне». «В другой раз. Сначала мне бы очень хотелось принять душ». С весельем в голосе отвечает Седрик. «Жаль, мне нравится привкус соли у него на коже. Я вцепляюсь в его футболку. Душа у нас нет, но могу познакомить тебя со своей ванной. Она почти такая же милашка, как моя машина». По его лицу пробегает тень, однако еще до того, как я успеваю это осмыслить, он уже снова улыбается. «В следующий раз». Проходит целая вечность, прежде чем мы добираемся до автомобиля. Вечность, которая проносится чересчур быстро. Рука Седрика лежит на моей по пути в Дингл. Мы вместе переключаем передачи и целуемся на каждом красном светофоре, пока водители позади нас не начинают сигналить, потому что уже давно опять загорелся зеленый. «Еще слишком рано просить тебя зайти». Интересуется Седрик, когда я начинаю парковаться, и меня охватывает такой приступ громкого хохота, что диск Гомера чиркает по бордюру. «Я ведь уже была у тебя в квартире». «Даже?» — тихо добавляю я. «У тебя в постели». «Это другое», — говорит он, но все равно ведет меня в свой дом старой застройки по лестничной клетке, вверх по скрипучим ступеням к его квартире, где большой кот смотрит на меня, как на воплощение худшего из его кошмаров. Тогда между нами еще не было чего-то другого. Мы принимаем душ по отдельности. После того, как я, завернувшись в огромное пушистое банное полотенце, выхожу в коридор, Седрик уже ждет меня и между 2 поцелуями сообщает, что у него, к сожалению, как такое могло произойти? Нет для меня чистой одежды. Я голышом устраиваюсь на его постели, а пока он заваривает нам чай, пользуюсь моментом, чтобы отыскать в тумбочке презервативы. Бинго! Хотя я укуталась в его одеяло, мне становится одновременно жарко и холодно, когда он заходит в спальню. В домашних спортивных штанах, низко сидящих на бедрах, с обнаженным торсом и влажными после душа волосами. Я приподнимаю одеяло, и вот мы уже лежим, тесно прижавшись друг к другу. И тем не менее нас все еще что-то разделяет. Оно невидимое, неслышное и не имеющее запаха. Но я его чувствую, когда моя ладонь спускается ниже по груди Седрика, по мышцам его живота, вдоль линии волос, которая пропадает под поясом штанов. Пальцы Седрика на мгновение замирают на моей коже. Его поцелуй становится сдержанней, дыхание сбивается. «Что такое?» — спрашиваю я, чуть отстранившись от его губ. «Все в порядке?» Он делает глубокий вдох и выдох. «Я хочу почувствовать тебя», — отвечает Седрик очень серьезно, очень тихо и немного хрипло. «Всю тебя, как только возможно». Я невольно облизываю губы. Он прослеживает это мимолетное движение глазами и беззвучно вздыхает. «Но не могу, пока еще». «Что ты имеешь в виду?» «Это...» Он довольно долго борется со следующим словом и все-таки побеждает. «Это ципролекс. Он приглушает подавленность, но и все остальное тоже». «Ох, не знаю, что ему ответить. Через тонкую ткань брюк я более чем явно ощущаю его эрекцию. Вряд ли проблема в этом. Тогда в чем?» «Я могу заниматься сексом», — говорит Седрик. «Он немного покраснел? Я не хочу, чтобы он стыдился, и сильнее прижимаюсь к его груди». «Но это не одно и то же. Обычно меня это не особо беспокоит. Рано или поздно, ну, я кончаю. Но чувствую только...» Он задумывается, а потом тихо смеется. «Хрена в бенгальский огонь, а не новогодний фейерверк. С тобой?» Указательным пальцем он очерчивает мои губы, пока их не начинает покалывать от желания большего. «Я хочу чувствовать все, каждый чертов оттенок этого фейерверка. И так, чтобы для этого мне не приходилось до одури напрягаться». От его слов мне становится больно, но я начинаю понимать. «Поэтому ты в прошлый раз со мной не переспал. Я подумала... Ну, подумала, что ты просто не хочешь». В его смехе звучит чуть ли не отчаяние. «Билли». Седрик сдвигает меня на себя, так что теперь я сижу на нем верхом и самыми чувствительными частями своего тела ощущаю, насколько сильно он меня хочет. Его взгляд скользит по моей груди, он запускает пальцы мне в волосы и притягивает меня к себе, чтобы поцеловать. Кожа к коже, сердце к сердцу. «Я хочу тебя до невозможности, без фильтров на всех своих ощущениях. Дай мне 2 недели, и я...» «Буду ждать тебя сколько нужно», — быстро откликаюсь я. «Но нельзя же просто бросать лекарства, верно? К сожалению, мне об этом очень-очень мало известно». Он мотает головой. «С такими экспериментами я завязал. Снижу дозу ципролекса под наблюдением врача. Я уже начал на прошлой неделе, пока все хорошо. Иначе я бы к тебе не пришел». «Окей, понятно». Его веселый взгляд говорит: «Нет, ничего тебе не понятно». «Было время, когда моя жизнь зависела от этих таблеток, Билли. Время, когда я не покончил с собой, наверное, только потому, что медикаменты отнимали у меня энергию, которая бы для этого понадобилась. Время, когда я вынужден был принимать такие сильные таблетки в такой высокой дозировке, что однажды даже не почувствовал, как обжег руку о плиту». Он рассказывает с откровенностью, которая трогает меня до глубины души и вместе с тем поражает мужеством, которого требуют подобные разговоры. Я сама прекрасно это знаю. Хотелось бы мне быть хотя бы наполовину такой же храброй, как он. «До тех пор, пока мне нужны костыли, чтобы ходить, я лучше буду ходить на костылях, чем лежать. Но все равно хочу попробовать отказаться от них». «Я могу подождать». Просто отвечаю я и наклоняюсь для поцелуя. Седрик закрывает глаза, когда мои бедра трутся о его, а мои волосы падают ему на грудь. «Героиня», — шепчет он, после чего у него в глазах мелькает искорка, и он поднимает руку, чтобы провести внешней стороной пальцев по моему боку до груди. Мне почти страшно от того, как легко он добивается того, чтобы я задышала тяжелее и глубже. Но я не говорил, что ты должна чего-то ждать.